Там, на поле маскарадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны Меньшикова, кинулись со всей фурией с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший по крайней мере треть нарвского гарнизона. Кирасиры его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами. Но когда на них с тылу из березовой рощи помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде, началась свалка. Стрельба прекратилась, только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг, окирасы и шлемы, взвивались грызущиеся кони, упало королевское знамя, выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, валились. Все русское войско вылезло на шанцы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи. Только небольшой части шведского отряда удалось пробиться к Нарве. Все, что мог сделать генерал Горн, это отстоять ворота, чтобы русские с налету не ворвались в город. Выехавшие грабить жители метались на телегах перед рвом, солдаты перескакивали через палисад и, сгоряча, не боясь стрельбы со стен, похватали немало нарвских жителей с телегами и лошадьми, привели их в лагерь для продажи господам офицерам.